На корме и на носу красовались огромные буквы, сделанной углем надписи «Чечако». Кит улыбнулся, оценив меткость прозвища. «Я, конечно, умею читать и писать, и я знаю, что Чечако значит «новичок», но я не настолько образован, чтобы написать такое трудное слово», — заявил малыш в ответ на обвинение Стайна. Оба хозяина злобно посмотрели на Кита. Кит промолчал о том, что накануне вечером малыш попросил его показать, как пишется это слово. «Их это задело не меньше медвежатины», — радовался малыш. Кит усмехнулся. С каждым днем убеждаясь в своих силах, в своей возрастающей ловкости, он все глубже проникался презрением к хозяевам. Они не только раздражали и возмущали его, но и внушали ему омерзение. Сам он отведал медвежьего мяса, и оно пришлось ему по вкусу. Они же отбивали у него всякую охоту к этой еде. Он благодарил Бога, что Бог создал его непохожим на них. Его неприязнь к ним порою доходила до ненависти. Хозяева раздражали Кита не столько своими вечными придирками, сколько своей беспомощностью. Все-таки он принадлежал к закаленному роду старого Исаака Белью. «Малыш», — сказал он как-то во время одной из обычных досадных задержек, — «стукнуть бы их веслом по башке и выкинуть за борт». «Правильно», — согласился малыш, — «где уж им есть медвежатину? Рыбу им жевать, а не мясо вонючком этаким». Глава третья. Первые пороги находились в ящичном ущелье. Следующая — белая лошадь, на несколько миль ниже. Ящичное ущелье недаром было так прозвано. Это был захлопнутый ящик, западня. По сторонам его поднимались отвесными стенами скалы, и выйти из него можно было только через пороги. Русло реки сужалось здесь, и вода, как бешеная, с неистовым ревом мчалась через узкий проход, вздуваясь посередине футов на 8 выше, чем у скалистых берегов. Волны мчащейся реки сталкивались с огромными бурунами, которые клокотали на порогах, не двигаясь с места. Ущелье ящик пользовалось дурной славой. Здесь смерть собирала богатую дань с проезжающих золотоискателей. Высадившись на крутом берегу, где уже находилось штук 20 нерешительно выжидающих лодок, Кит и его спутники отправились посмотреть на пороги. Они подползли к карнизу и глянули вниз на кипящий водоворот. Спраг отшатнулся. «Боже мой!» — закричал он. «Да тут не выплывешь!» Малыш многозначительно толкнул Кита локтем и прошептал. «Трусы несчастные! Бьюсь об заклад, они сдрейфят!» Кит не слушал его. Во время путешествия на лодке он познал упрямство и безжалостность стихии. Ему захотелось помериться с ней силами. «Нам нужно будет держаться гребня на середине реки», — сказал он. «Если мы отклонимся от него, лодка налетит на скалы». «И мы даже не узнаем, обо что расшиблись», — докончил малыш. «Умеешь плавать, Смок?» «Если случится беда, я предпочел бы не уметь плавать. Один конец». «Я тоже так думаю», — мрачно проговорил незнакомец, стоявший рядом с Китом на скале. «Хорошо бы, если бы все это было уже позади». «А я и за деньги не пропустил бы такого случая», — сказал Кит. Он говорил вполне искренне. Но в то же время ему хотелось подбодрить незнакомца. Постояв немного, Кит направился к лодке. «Так вы решились?» — спросил незнакомец. Кит кивнул головой.